До самого недавнего времени он вечерами в праздники был рад не выходить из дома. Пройдя через два поколения, у него сохранилось итальянское «С» и чрезмерная итальянская жестикуляция. Ум его находится в постоянном возбуждении, страстном, подвижном и совершенно бестолковом. Вас засыпают никчемными аналогиями и праздными сомнениями. У него, как у Беатрис, красивые и крупные руки с тонкими пальцами. Несколько месяцев он был одержим поэзией Поля Фора, не столько из-за его баллад, сколько из-за идеи о незапятнанной славе. «Он король французских поэтов», — напыщенно повторял Карлос Архентино. «И не думай его критиковать, самые ядовитые из твоих стрел его даже не заденет». 30 апреля 1941 года я позволил себе прибавить к торту бутылку отечественного коньяку. Карлос Архентино отведал его, нашел недурным и после нескольких рюмок повел речь в защиту современного человека. «Я так и вижу его», — говорил он с не вполне понятной горячностью, — «в его кабинете, в этой, я бы сказал, сторожевой башне города, в окружении телефонов, телеграфных аппаратов, фонографов, радиотелефонов, киноаппаратов, проекторов, словарей, расписаний, проспектов, бюллетеней». И он заявил, что человеку, всем этим оснащенному, незачем путешествовать. Наш 20-й век, дескать, перевернул притчу о Магомете и горе. Ныне все горы сами сходятся к современному Магомету. Мне его мысли показались настолько нелепыми, а изложение настолько высокопарным, что я тотчас подумал о писательстве и спросил, почему он все это не напишет. Как и можно было ожидать, он ответил, что уже пишет. Эти мысли и другие, не менее оригинальные, изложены в начальной песне. Вступительной песне? Или попросту песни-прологи поэмы, над которой он работает много лет, без, знаете ли, рекламы, без оглушительного треска, неизменно опираясь на два посоха, имя коим — труд и уединение. Вначале он широко открывает двери воображению, затем шлифует. Поэма называется «Земля», и это ни много ни мало описание нашей планеты, в котором, разумеется, нет недостатка и в ярких отступлениях, и в смелых инвективах. Я попросил его прочитать мне отрывок из поэмы, пусть небольшой. Он выдвинул ящик письменного стола, вынул объемистую стопку листов со штампом «Библиотека Хуана Крисостомо Лафинура» и самодовольным звучным голосом прочел: «Подобно греку, я народы зрел и страны, труды и дни прошел, изведал грязь и амбру, не приукрасив дел, не подменив имен. Пишу я свой вояж, но аутер де ма шамбр» — вокруг собственной комнаты, с французского. «Эта строфа интересна во многих смыслах», — изрек он. «Первый стих должен снискать одобрение профессора, академика, эллиниста, пусть и не скороспелых эрудитов, составляющих, правда, изрядную часть общества. Второй — это переход от Гомера к Гесиоду. На фронтоне воздвигаемого здания воздается между строк дань отцу дидактической поэзии, не без попытки обновить прием, ведущий свою генеалогию от писания, сирич перечисления, накопления или нагромождения. Третий стих идет он от барокко, декаданса или от чистого и беззаветного культа формы, состоит из двух полустишей-близнецов, четвертый, откровенно двуязычный, обеспечит мне безусловную поддержку всех, кто чувствует непринужденную игру шуточного слога. Уж не буду говорить о рифмах и о кругозоре, который позволил мне, причем без педантства, собрать в четырех стихах три ученые аллюзии, охватывающие 30 веков, насыщенных литературой. Первая аллюзия на Одиссею, вторая на труды и дни, третья на бессмертную безделку, которую мы обязаны досугом славного Савояра, и кому же, как не мне, знать, что современное искусство — нуждается